Я никогда не был на бальном маскараде, однако помню приятное ощущение, которое переживала рука, когда брала маску. Я имею в виду черную женскую маску, вернее, полумаску. Она была снаружи черная, внутри белая и гораздо была милее с той, с обратной стороны. Эти белые атласные вдавлены на месте носа и щек казались почему-то формой некой улыбки, причем улыбки молодого красивого лица. Она падала на стол, когда вы ее бросали, с почти неслышным стуком. Она была сама легкость, само изящество, сама любовь. Она танцевала, пела, смотрела на вас. Может быть, мало что из предметов было так прекрасно, как маска. Она была женщина. Ренуар, сновидение, она была завтра. Она была неверна, она была сейчас, сейчас, подожди, сейчас.